Глава 14. Мститель. Все четверо вошли в палатку. У них не было никакого плана действия, а надо было на что-то решиться. Король упал в кресло. «Я погиб», — сказал он. «Нет, ваше величество», — отвечал Атос. «Вам только изменили». Король глубоко вздохнул. «Изменили. Изменили шотландцы, среди которых я родился, которых всегда предпочитал англичанам. О, презренные!» «Ваше Величество», — заметил Атос, — «теперь не время браниться. Надо доказать, что вы король и дворянин. На ноги, Ваше Величество, на ноги! Здесь, по крайней мере, с вами три человека, которые, вы можете быть спокойны, не изменят вам». «О, если бы только нас было пять», — пробормотал Атос, думая о Д'Артаньяне и Портосе. «Что вы говорите?» — спросил Карл, вставая. «Я говорю, Ваше Величество, что осталось только одно средство. Милорд Винтер отвечает, или почти отвечает, за свой полк, не будем спорить о словах. Он поведет его впереди. Мы поместимся сбоку, Вашего Величества, проложим дорогу сквозь армию Кромвеля и вступим в Шотландию». «Есть еще одно средство», — сказал Арамис. «Пусть кто-нибудь из нас наденет платье и сядет на лошадь Его Величества. Пока его будут преследовать, король может ускользнуть». «Мысль хороша», — сказал Атос. «И если Его Величеству угодно оказать кому-нибудь из нас эту честь, мы будем за нее истинно благодарны». «Что вы думаете об этом совете, Винтер?» — спросил король, удивленно глядя на этих двух людей, которые заботились единственно о том, чтобы собирать над своей головой все опасности, грозившие королю. «Я думаю, Ваше Величество, что если есть средство спасти Ваше Величество, то господин Дербле нашел его. Умоляю, Ваше Величество, как можно скорее сделать ваш выбор, потому что нам нельзя терять время». «Но если я соглашусь, так ведь это значит смерть или, по крайней мере, тюрьма для того, кто займет мое место». «И честь спасения своего короля!» — воскликнул Винтер. Король посмотрел на старого друга своего со слезами на глазах. Снял с себя ленту Святого Духа, которую носил из внимания к двум сопровождавшим его французам, и надел ее на Винтера, на коленях принявшего этот ужасный знак дружбы и доверия своего монарха. «Это справедливо», — сказал Атос. «Он служит дольше нас». Король услышал эти слова и обернулся со слезами на глазах. «Подождите немного», — сказал он. «У меня и для вас есть по ленте». Он подошел к шкафу, в котором были закрыты его собственные ордена, и взял две ленты ордена подвязки. «Это ордена не для нас», — сказал Атос. «Почему?» — спросил Карл. «Это почти королевские ордена, а мы простые дворяне». «Рассмотрите все престолы земли», — сказал король. «И найдите мне сердца великодушнее ваших». «Нет, нет, вы несправедливы к себе, но я воздам вам должное». «На колени, граф». Атос встал на колени. Король надел на него ленту через левое плечо и, подняв шпагу вместо обычной формулы «Произвожу вас в рыцари, будьте храбры, верны и справедливы», сказал: «Вы храбры, верны и справедливы. Произвожу вас в рыцари, граф». Потом, обернувшись к Арамису: «Теперь ваша очередь, шевалье», — сказал он. Та же церемония и те же слова были повторены. Между тем король при помощи оруженосцев снимал свою медную кирасу, чтобы больше не походить на короля. Карл, окончив церемонию с Арамисом, так же, как и с Атосом, обнял обоих. «Мы готовы, государь», — сказал Винтер, — воодушевленный преданностью к Карлу. Король посмотрел на всех троих. «Итак, надо бежать», — сказал он. «Бегство сквозь армию», — сказал Атос, — «во всех странах света называется атакой». «Итак, я умру со шпагой в руке», — сказал Карл. «Послушайте, граф, и вы, шевалье, если я буду когда-нибудь царствовать...» «Ваше Величество почтили нас уже больше, чем простых дворян, и благодарность остается за нами. Но не будем терять времени, мы его и так уже слишком много потеряли». Король в последний раз протянул им руку, поменялся шляпой с Винтером и вышел. Полк Винтера был построен на площадке, которая возвышалась над лагерем. Король в сопровождении трех друзей отправился к этой площадке. Шотландский лагерь, казалось, пробудился. Люди вышли из палаток и стали в боевой порядок. «Смотрите», — сказал король, — «быть может, они раскаиваются и готовы идти». «Если они раскаялись», — отвечал Атос, — «то пойдут за нами». «Хорошо», — сказал король. «Что теперь делать?» «Рассмотрим неприятельскую армию», — сказал Атос. И взоры небольшой группы тотчас устремились на ту полосу, которую на рассвете приняли было за туман. Теперь первые лучи солнца ясно обнаруживали, что это была армия, стоящая в боевом порядке. Воздух был чист и ясен, как обыкновенно бывает он в этот час утра. Легко можно было различить полки, штандарты и даже цвет мундиров и лошадей. В это время на небольшом пригорке перед неприятельским фронтом показался низенький, приземистый, плотный человек. Он был окружен офицерами. Этот человек направил подзорную трубу на группу, в которой стоял король. «Ваше Величество», — спросил Арамис, — «этот человек знает вас лично?» Карл улыбнулся. «Этот человек — Кромвель», — сказал он. «Надвиньте вашу шляпу, государь, чтобы он не заметил подлога». «Ах», — сказал Атос, — «сколько потеряно времени!» «Так скомандуйте», — сказал король, — «и вперед!» «Вы не скомандуете сами, ваше величество?» — спросил Атос. «Нет, я вас назначаю моим главнокомандующим». «Так слушайте, Винтер», — сказал Атос. «Удалитесь, ваше величество, прошу вас. То, что мы будем говорить, вовсе не касается вашего величества». Король, улыбаясь, отступил на три шага. «Вот что я предлагаю», — продолжал Атос. «Мы разделим ваш полк на два эскадрона. Вы поведете первый, Его Величество и мы второй. Если ничто не заградит нам путь, мы нападем общими силами, чтобы пробиться сквозь неприятельскую линию и броситься через Тайн вброд или вплавь. Если же напротив того какое-нибудь препятствие удержит нас на пути, то вы с вашими людьми погибаете до последнего, а мы с королем продолжаем путь. Как только мы прибудем на берег реки, то сколько бы их там ни было, лишь бы ваш эскадрон исполнил свой долг, а пробиться сквозь них — наше дело». «На коня», — сказал Винтер. «На коня», — повторил Атос. «Все обдумано и решено». «Вперед», — сказал король. «Собираться на старинный клич Франции — Монжуа и Сен-Дени. Английский девиз повторяется теперь слишком многими изменниками». Сели на лошадей. Король на лошадь Винтера, а Винтер на королевского коня. Потом Винтер поместился в первом ряду первого эскадрона, а король с Атосом по правую и Арамисом по левую руку в первых рядах второго. Вся шотландская армия смотрела на эти приготовления, неподвижная и безмолвная от стыда. Несколько офицеров вышли из рядов и переломили свои шпаги. «Это утешительно», — сказал король. «Они не все изменники». В это мгновение раздался голос Винтера. «Вперед!» — кричал он. Первый эскадрон двинулся, второй последовал за ним и сошел с площадки. Почти равный им по численности кирасирский полк появился из-за холма и во весь опор летел им навстречу. Король заметил это Атосу и Арамису. «Ваше Величество», — сказал Атос, — «это было учтено. И если люди Винтера исполнят свой долг, то этот случай не погубит, а спасет нас». В это время приказ Винтера «Сабли наголо!» покрыл собой шум от топота и ржания коней. При этом приказании все сабли были обнажены и блеснули, как молния. Король, воодушевленный шумом и смятением, в свою очередь закричал «Сабли наголо!». Но этому приказанию, пример которому подал сам король, повиновались только Атос и Арамис. «Нам изменили», — сказал тихо король. «Подождем еще», — сказал Атос. «Может быть, они не узнали голоса вашего величества и дожидаются приказания начальника эскадрона?» «Разве они не слышали приказания своего полковника? Посмотрите, посмотрите!» — вскричал король, схватившись за узду лошади Атоса и удерживая свою, которая споткнулась и чуть не упала на колени. «Трусы! Презренные изменники!» — кричал Винтер вслед солдатам, покинувшим свои места и разбежавшимся по долине. Около него собралось не более 15 человек, которые дожидались вместе с ним атаки кирасиров Кромвеля. «Умрем с ними!» — сказал король. «Умрем!» — повторили Атос и Арамис. «Ко мне, верные сердца!» — кричал Винтер. Этот голос долетел до двух друзей, и они пустились галопом. «Не щадить!» — вскричал по-французски в ответ Винтеру голос, заставивший их вздрогнуть. Винтер при звуке этого голоса побледнел и как бы окаменел. То был голос всадника на прекрасной вороной лошади, выехавшего сгоряча перед английским войском шагов на 10. «Это он!» — пробормотал Винтер, устремив на него глаза и не трогая шпаги. «Король! Король!» — кричали многие, обманутые голубой лентой и буланой лошадью Винтера. «Взять его живым!» «Нет, это не король!» — вскричал всадник. «Вы ошиблись! Не правда ли, милорд Винтер? Ведь вы не король! Ведь вы мой дядюшка!» И с этими словами Мордаунт направил дуло пистолета на Винтера. Выстрел раздался, пуля пронзила грудь старика, он подскочил в седле и упал на руки Атоса, проговорив: «Мститель! Вспомни мою мать!» — закричал Мордаунт, скача дальше, увлеченный бешеным галопом своей лошади. «Негодяй!» — вскричал Арамис, выстрелив в него из пистолета почти в упор, когда тот проезжал мимо. Но выстрела не было. Случилась осечка. В это мгновение весь полк напал на нескольких оставшихся людей, и два француза были смяты, сдавлены, окружены. Атос, уверившись, что Винтер умер, выпустил из рук мертвое тело и, обнажив шпагу, вскричал: «Арамис! За честь Франции!» И два ближайших к ним англичанина пали смертельно ранены. В то же мгновение раздалось страшное «Ура!», и 30 клинков блеснули над их головами. Вдруг из среды англичан пробился человек, наскочил на Атоса, схватил его мощными руками, вырвал у него шпагу и сказал ему на ухо: «Молчите, сдайтесь, сдаться мне все равно, что и не сдаваться». Какой-то гигант в ту же минуту схватил за руки Арамиса, и он тщетно старался избавиться от его сильных тисков. «Сдавайтесь», — говорит ему исполин, смотря на него пристально. Арамис поднял голову, Атос обернулся. «Д'Артаньян!» — вскричал Атос, но гасконец заслонил ему рот рукой. «Я сдаюсь», — сказал Арамис, отдавая свою шпагу Портосу. «Стрелять! Стрелять!» — кричал Мордаун, возвращаясь к группе, в которой находились два друга. «Зачем?» — сказал полковник. «Все сдались». «Это сын Миледи», — сказал Атос Д'Артаньяну. «Я узнал его». «Это монах», — сказал Портос Арамису. «Знаю». Ряды начали расступаться. Д'Артаньян вел за узду лошадь Атоса, а Портос — лошадь Арамиса. Каждый старался отвести своего пленника подальше от места битвы. Это движение открыло место, где пал Винтер. С инстинктивной ненавистью нашел его Мордаунт и, наклонившись с лошади, смотрел на него со злобной улыбкой. Атос, как ни был он спокоен, протянул руку к кобурам, где были его пистолеты. «Что вы хотите сделать?» — спросил Д'Артаньян. «Дайте мне убить его. Мы все четверо погибнем, если какое-нибудь движение покажет, что вы его знаете». Потом он обратился к молодому человеку. «Славная добыча, друг Мордаунт. Каждому досталось по одному, мне и Дювалону. Да, по кавалеру ордена подвязки, ни больше, ни меньше». «Но», — возразил Мордаунт, глядя кровавыми глазами на Атоса и Арамиса, — «мне кажется, они французы». «Право, не знаю. Вы француз?» — спросил он у Атоса. «Да», — отвечал он важно. «Вы теперь пленник своего соотечественника». «Но где король?» — заботливо спросил Атос. «Что с ним?» Д'Артаньян сильно сжал руку своего пленника и сказал ему: «Король взят в плен. Он у нас». «Да», — прибавил Арамис, — «благодаря гнусной измене». Портос сжал руку своего друга и сказал ему, улыбаясь: «Войну ведут столько же хитростью, сколько и силой. Посмотрите». В это время эскадрон, который должен был прикрывать отступление Карла, шел, окружив короля, навстречу английскому полку. Карл шел пешком в центре образовавшегося около него пустого круга. Он был, по-видимому, спокоен, Но заметно было, чего стоит ему это кажущееся спокойствие. Пот капал с лица его, и он отирал свои виски и губы платком, отнимая его ото рта каждый раз в крови. «Вот Навуходоносор!» — закричал один из кирасиров Кромвеля, старый пуританин, глаза которого засверкали при виде того, кого называли тираном. «Какой Навуходоносор?» — сказал Мордаунд с ужасной улыбкой. «Нет, это король Карл I, добрый король Карл, грабящий своих подданных из-за их наследства». Карл поднял взор на дерзкого, но не узнал его. Однако тихое священное величие его лица заставило Мордаунта потупить глаза. «Здравствуйте, господа», — сказал король пленникам, увидев их, одного в руках Д'Артаньяна, а другого в руках Портоса. «День был несчастлив, но, слава богу, не вы этому виной. Где же мой старый Винтер?» Друзья отвернулись молча. «Там же, где и Страффорд», — сказал резким голосом Мордаунт. Карл затрепетал. Злодей попал в цель. Страффорд был вечным упреком для совести короля, тенью его дней, видением ночей его. Король поглядел вокруг себя и увидел у ног своих труп. Это был труп Винтера. Карл не произнес ни одного звука, не проронил ни одной слезы, только лицо его побледнело еще больше. Он встал на одно колено, приподнял голову Винтера, поцеловал его в лоб и, сняв с него надетую им недавно ленту Святого Духа, надел ее себе на грудь с чувством глубокого уважения. «Так Винтер убит?» — спросил Д'Артаньян, устремив взгляд на труп. «Да», — сказал Атос, — «племянником». «И так одного из нас уже не стало», — прошептал Д'Артаньян. «Храбрый человек, да почиет он в мире». «Карл Стюарт», — сказал полковник английского полка, приближаясь к королю, надевшему опять все знаки королевского достоинства. «Сдаетесь ли вы нам в плен?» «Полковник Томлисон», — отвечал Карл. «Король не сдается. Человек уступает силе и только». «Вашу шпагу!» Король обнажил шпагу и переломил ее на своем колене. В это мгновение прискакала лошадь без всадника, вся в мыле, со сверкающими глазами, дымящимися ноздрями, и, узнав своего господина, остановилась перед ним, радостно заржав. Это был Артур. Король улыбнулся, потрепал ее рукой и легко вскочил в седло. «Ведите меня, господа», — сказал он, — «куда вам угодно». Потом, быстро обернувшись, он прибавил. «Постойте! Мне кажется, Винтер шевелится, если он жив еще. Ради всего святого, не покидайте этого благородного человека». «О, будьте спокойны, король Карл», — сказал Мордаунт. «Пуля прошла прямо в сердце». «Ни слова, ни жеста, ни взгляда мне или Портосу», — шепнул Д'Артаньян Атосу и Арамису. «Миледи не умерла. Душа ее живет в теле этого демона». Отряд отправился к городу, ведя с собой царственную добычу. Но на половине дороги адъютант генерала Кромвеля привез приказание полковнику Томлисону отвезти короля в Голденбиг-Кассель. В то же время во все стороны поскакали курьеры известить Англию и всю Европу, что король Стюарт взят в плен генералом Оливером Кромвелем. Шотландцы смотрели на все это, опустив ружья к ноге и клайморы в ножны.